«Я всегда готов к встрече со смертью, Казекаги сама», — я усмехнулся, и моя усмешка была полна холодной, хищной уверенности. Особенно, когда она приходит в таком жалком, предсказуемом и самонадеянном обличье, как ваше. Вы так и не поняли. Да, я, не просто выродок тумана. Я, ваш худший кошмар. Его лицо исказилось от новой волны ярости. Собаку Сотейса. Конгасики но Араши Дзигаку. Великое песчаное императорское погребение. Адская буря алмазной пыли. Взревел он, и это была явно одна из его самых мощных и разрушительных техник, которую он приберегал для особого случая. И этот случай, по его мнению, настал. Золотой песок вокруг него мгновенно сформировался не просто в иглы или копья, а в мириады мельчайших, острых, как лезвия самой Самихады, частиц, которые под действием его чудовищной чакры превратились в настоящий алмазный шквал, вращающийся с невероятной скоростью и устремившийся ко мне со всех сторон, не оставляя ни единого шанса на уклонение или защиту. Это была не просто атака, это был всепоглощающий, всесокрушающий вихрь смерти, способный стереть в порошок любую материю, любую защиту, любую жизнь. «Впечатляет», — подумал я, чувствуя, как моя кожа начинает гореть даже от приближения этой алмазной бури, как воздух вокруг меня становится плотным и тяжелым. «Очень впечатляет. Он действительно Каге, и он действительно в ярости. Но и я не стою на месте. За этот год я тоже стал сильнее, гораздо сильнее. Рантон, грозовой вихревой барьер абсолютной защиты. Я не стал полагаться на обычный барьер. Я вложил в эту технику всю свою уплотненную чакру Рантона, усиленную принципами Яминокатю. Я впитывал страх и отчаяние, которые уже начали исходить от сражающихся Мей, Ао и Анбусуны, а также от самого расы. Черная сфера из неистово вращающихся молний и бурлящей, почти ледяной воды, окутала меня, но на этот раз она была не просто плотной, она была почти материальной, ее поверхность покрылась острыми, как иглы, кристаллами черного льда, которые тут же начинали таять от жара приближающейся алмазной бури и снова замерзать, создавая эффект мерцающей, почти непроницаемой брони. Алмазная буря расы с оглушительным, всесотрясающим ревом врезалась в мой барьер. Раздался такой грохот, будто столкнулись две горы, будто само небо рухнуло на землю. Снопы золотых и черных искр, осколки льда и алмазной пыли разлетелись во все стороны, освещая поле боя жутким, потусторонним светом. Мой барьер трещал, деформировался под этим чудовищным, почти нечеловеческим напором, но держался. Я чувствовал, как Самихада жадно поглощает часть энергии золотого песка, которая пробивалась сквозь мою защиту, но ее было так много, что даже мой меч не справлялся с таким потоком. Я чувствовал, как моя собственная чакра утекает с пугающей скоростью, поддерживая этот барьер. Невозможно. Раса не верил своим глазам. Его лучшая, его самая сокрушительная атакующая техника, способная стереть в порошок целую армию, не могла пробить защиту этого мальчишки, этого демона. Как ты можешь выдерживать такую атаку? Ты же просто ты не человек. Я же говорил, Казекаги сама, я усмехнулся из-за своего мерцающего, потрескивающего барьера. Мой голос был спокоен, но в нем слышалась ледяная, почти нечеловеческая угроза. Вы меня сильно недооцениваете. Вы видите лишь мою молодость, но не видите моей истинной силы. А теперь моя очередь показать вам, что такое настоящая буря, настоящий хаос. Мой грозовой вихревой барьер взорвался вовне, но не просто рассеялся, а превратился в тысячи острых, как лезвия, черных молний, которые, словно рой разъяренных, голодных шершней, устремились к ошеломленному расе, который еще не пришел в себя от шока. Одновременно с этим я сам, используя свою невероятную скорость, усиленную техниками шинной и уплотненной чакрой, рванулся к нему. Самихада в моей руке выла от предвкушения и жажды крови. Раса с трудом отбил часть моих молний своим золотым песком, который он спешно пытался собрать в щит, но несколько из них все же достигли цели, опаляя его плащ и оставляя на его коже глубокие, болезненные ожоги. Он взревел от боли и ярости и попытался создать перед собой новую песчаную стену, но я уже был рядом. Моя Самихада с жадностью впилась в его импровизированную песчаную защиту, разрывая ее на части, как бумагу, и одновременно поглощая его драгоценную чакру. Раса почувствовал, как его силы начинают стремительно убывать, как его контроль над золотым песком ослабевает, как его тело охватывает ледяной холод от прикосновения моего меча. Этот меч он пьет мою чакру, мою жизненную силу. С ужасом понял он, пытаясь отступить, но я не давал ему такой возможности, я был как приклеенный к нему, моя Самихада продолжала свое пиршество. «Он пьет твою жизнь, Казекаге», – прошипел я, нанося ему серию быстрых, точных ударов руками и ногами, усиленных шикино-канджи, хакой, по его уязвимым точкам, которые я теперь видел с невероятной четкостью. Каждый мой удар вызывал у него приступ невыносимой боли, заставляя его тело содрогаться. Расу отбросило на несколько метров, он тяжело рухнул на землю, его золотой песок на мгновение рассеялся, оставив его почти беззащитным перед моей яростью. «Он силен, очень силен, с каким-то почти животным, первобытным восхищением», — подумал я, глядя на поверженного, но все еще не сломленного Каге. Адреналин и темная энергия Ямино чакра бурлили в моей крови, сущность внутри меня, я снова почувствовал ее, холодную, голодную, одобряющую, требовала большего, больше крови, больше страданий, больше разрушения, но его сила основана на одной, пусть и очень мощной, стихии. Он предсказуем в своей ярости, а я – это хаос, я – это буря, которая поглотит его и его жалкую пустыню. Я не стал давать ему опомниться, не стал давать ему возможности снова собрать свой золотой песок и перейти в контратаку. Рантон, копья черного небесного дракона. Я взмахнул рукой, и пять извивающихся, черных, как сама ночь, копия из плотной энергии шторма, окутанных потрескивающими молниями и ледяными иглами, с ревом устремились к Расе, который в отчаянии пытался подняться, его лицо было искажено от боли и ненависти. Он успел создать лишь тонкий, почти призрачный щит из остатков своего золотого песка. Мои драконы с легкостью пробили его, пронзая тело Казекаге в нескольких местах, в плечи, в ноги, в живот. Раса издал душераздирающий, предсмертный вопль, его тело пронзила невыносимая боль, из его рта и многочисленных ран хлынула темная кровь, смешиваясь с золотой пылью и тающим снегом. Он упал на колени, его глаза, полные ужаса, боли и какого-то почти детского недоумения, были устремлены на меня. «Как это возможно?» – прохрипел он, его голос был едва слышен. «Я Казекаге, я непобедим, моя абсолютная защита. Ты был Казекаге, я подошел к нему». Самихада в моей руке угрожающе вибрировала, ее чешуя раскрылась, готовая к последнему, самому сладкому пиршеству. «А теперь ты, просто умирающий старик, жалкий, беспомощный, побежденный, и твоя сила, твоя хваленая абсолютная защита, она станет моей». Я занес меч для последнего удара, готовый оборвать его никчемную жизнь и поглотить остатки его могущественной чакры. Битва подходила к своему логическому завершению, но я чувствовал, что это еще не конец, что-то должно было произойти, что-то еще. Глава 139. Золотой пепел и черная буря. Моя Самихада дрожала, предвкушая последний пир, ее чешуя раскрылась, словно пасть голодного зверя. Я занес меч над поверженным Казекаге, готовый оборвать его жалкое существование. Но это самое чувство, что-то должно произойти, заставило меня на долю секунды замедлиться. Инстинкты, отточенные годами убийств и выживания, кричали об опасности, и они не ошиблись. Раса, распростертый на снегу, залитый собственной кровью и золотой пылью, вдруг вскинул голову. Его глаза, которые мгновение назад были полны предсмертного ужаса и недоумения, вспыхнули новым, безумным огнем. Это был не огонь жизни, а огонь чистой, незамутненной ненависти, способной сжечь саму душу. «Ты думаешь, это конец?» – прохрипел он, и в его голосе уже не было слабости, только ледяная, потусторонняя решимость. Кровь пузырилась на его губах, но он, казалось, не замечал этого. «Я, Казекаге, я, воплощение пустыни, и пустыня заберет тебя с собой». И тут я понял, что он задумал. Это была не техника, не ниндзюцу в привычном понимании. Это был акт отчаяния, последний крик души, слитый с его кеккигинкой. Весь оставшийся у него золотой песок, до этого бывший его броней и оружием, вдруг потерял свою форму. Он больше не был иглами, стенами или вихрями. Он стал живым. Тысячи золотых песчинок поднялись в воздух, но не вокруг Расы, а устремились в него, в его раны, в его рот, нос, уши. Сабакукин но дзоре, погребение в золотом песке жизни. Его голос деформировался, становясь глухим и искаженным, словно доносился из-под толщи земли. Его тело начало раздуваться, трещать. Золотой песок не просто покрывал его, он врастал в его плоть, заменяя кровь и кости. Раны затягивались не исцеляющей чакрой, а спрессованным, пульсирующим золотом. Это было чудовищно, противоестественно. Он превращал себя в живую, ходячую бомбу из нестабильной песчаной чакры и чистой ненависти. Самоубийственная техника, основанная на полном слиянии с его стихией, или попытка достичь некоего псевдо-бессмертия, став элементалем песка, в любом случае, это плохо, мелькнуло в моей голове. Адреналин снова ударил в кровь. Это концентрация чакры, если она взорвется, здесь все разнесет к чертям, и самихода не успеет все поглотить. Сущность внутри меня взревела от ярости и интереса. Казалось, ей нравилось это отчаянное сопротивление, эта игра со смертью на грани безумия. В этот момент я краем глаза уловил движение со стороны, где сражались Ми и Ао. Один из Анбу, тот, что был с маской шакала, лежал на земле с перерезанным горлом, работа Ао, судя по всему. Второй, в маске скорпиона, был окутан паром, его доспехи плавились, а сам он кричал от боли. Ми явно применила свой йотан, но даже в агонии, увидев трансформацию своего каге, он издал боевой клич и, игнорируя свои раны, попытался метнуться к Расе, очевидно, чтобы помочь ему или умереть рядом. Не в мою смену, ублюдок. Ао, несмотря на рваную рану на плече и усталость, был быстр. Он метнул кунай с взрывной печатью, который угодил точно в спину Анбу. Глухой взрыв разорвал телохранителя Казекаги на куски, забрызгав снег кровью и ошметками плоти. Ми тяжело дышала. Ее прекрасное лицо было искажено гримасой боли и ярости, одежда местами прожжена, она тоже была на пределе. Но сейчас главной проблемой был Раса, или то, во что он превращался. Его фигура уже почти полностью состояла из сверкающего, нестабильного золота, и он медленно, неумолимо поднимался на ноги, излучая чудовищное давление. «Теперь ты почувствуешь всю ярость Сунагакури, выродок». Его новый, металлический голос прогремел над полем боя. «Я превращу тебя в золотую пыль, которая удобрит эту проклятую землю». Он двинулся ко мне, и каждый его шаг сопровождался глухим скрежетом. Скорость его была невысока, но аура разрушения, исходившая от него, была колоссальной. Нужно действовать быстро и точно. Обычные атаки его не возьмут. Он стал почти нематериальным, но в то же время невероятно плотным. Нужна техника, способная пронзить эту оболочку и разрушить его ядро, если оно у него еще есть. Я вспомнил свитки, полученные от повстанцев. Одна из техник была идеальна для этого. Посмотрим, чья буря окажется сильнее, золотой мальчик. Я усмехнулся, чувствуя, как моя собственная чакра Рантона концентрируется в правой руке, принимая форму невероятно длинного и тонкого копья из черной, потрескивающей энергии. Чакра Ноза Фуку, Кай все еще действовала, но я чувствовал, как мои резервы тают. Это должен быть решающий удар. Рантон, грозовое копье пронзателя облаков. Я вложил в эту атаку почти всю оставшуюся у меня уплотненную чакру Рантона. Копье в моей руке загудело, испуская черные молнии, его острие стало таким тонким и острым, что, казалось, могло пронзить само пространство. Я рванулся вперед, используя остатки сил от техник Шинна для максимального ускорения. Золотой гигант Раса попытался создать перед собой шипы из своего тела, но мое копье было быстрее. Оно ударило его точно в центр груди, туда, где должно было быть сердце. Раздался оглушительный треск, похожий на раскат грома, смешанный со звоном разбитого стекла. На мгновение мое копье встретило чудовищное сопротивление, золотое тело Расы начало покрываться сетью трещин, из которых вырывались снопы неконтролируемой чакры. Он взревел, не от боли, а от ярости и осознания своего поражения. Нет, не еет. Мое копье, вибрируя от напряжения, медленно, но неумолимо проходило вглубь. Я чувствовал, как оно разрушает его противоестественную структуру, как его чакра начинает рассеиваться. Но и цена была высока, отдача от столкновения с такой концентрированной энергией пронзила мою руку до самого плеча невыносимой болью, кости затрещали. Я стиснул зубы, продолжая вливать энергию в копье. Наконец, с последним, душераздирающим воплем, который эхом прокатился по заснеженной равнине, золотая фигура Расы взорвалась. Но это был не тот всепоглощающий взрыв, которого я опасался. Мое копье, пронзив его насквозь, нарушило концентрацию чакры, и взрыв был направлен внутрь, коллапсируя его тело. Миллиарды золотых песчинок брызнули во все стороны, словно золотой фейерверк, а затем бессильно посыпались на землю, теряя свой блеск и превращаясь в обычный, тусклый песок. На месте, где только что стоял Казекаги, осталась лишь воронка и горстка обычного песка, смешанного с тающим снегом и его кровью. Я стоял, тяжело дыша, моя правая рука безвольно повисла вдоль тела, обожженная и, вероятно, сломанная в нескольких местах. Левой рукой я опирался на самиходу, воткнутую в землю. Меч недовольно урчал, ему не досталось последнего пиршества, так как чакра расы просто рассеялась. Воцарилась оглушительная тишина, нарушаемая лишь моим прерывистым дыханием и стонами Мей, которая, шатаясь, подошла ко мне, поддерживаемая Ао. «Акио, ты убил его», – прошептала она, ее глаза были широко раскрыты от шока и чего-то еще, страха, восхищения, я не мог разобрать. Лицо Ао было мрачным, его бейкуган деактивировался. Он молча осматривал поле боя, оценивая последствия. Он сам выбрал свою судьбу, мой голос был хриплым. Я посмотрел на место, где только что был Раса, он был Каге, он должен был знать, что за свои действия придется платить. Я выпрямился, превозмогая боль. Моя сущность внутри успокоилась, насытившись этим отчаянным противостоянием, но не до конца. Она всегда была голодна. Кайбайшоку но дзюцу уже начала свою работу, тупая боль в руке начала медленно отступать, заменяясь зудом регенерирующих тканей. «Нам нужно уходить», — сказал Лао, его голос был как всегда прагматичен. «Смерть Казекаги — это вызовет бурю, и мы не хотим оказаться в ее эпицентре, когда новость дойдет до Суны и других деревень». Я кивнул, он был прав, последствия этого убийства будут огромны, но сейчас меня это мало волновало. Я выжил, я победил, и я стал сильнее. Я поднял самиходу, меч все еще был немного недоволен, но я чувствовал, как он впитывает остатки рассеянной в воздухе чакры, как капли дождя на сухую землю. Да, буря только начиналась, и я был готов встретить ее, потому что я сам был бурей, черной, беспощадной бурей из кровавого тумана. Глава 140. Тихий шепот заботы. Обратный путь в Киригакури тянулся бесконечно долго, каждый шаг отдавался тупой болью в израненных телах. Три фигуры, окутанные плотной пеленой тумана, который казался еще гуще и холоднее обычного, медленно продвигались по едва заметной тропе, ведущий к их скрытой деревне. Молчание, тяжелое и вязкое, было их единственным спутником. Лишь изредка его нарушал сдавленный стон Мей, когда она неосторожно опиралась на поврежденную ногу, или хриплое дыхание Ао, чья грудь была перевязана окровавленными бинтами. Я, Акио, замыкал это скорбное шествие. Моя правая рука, несмотря на стремительную работу Кайбайшоку но дзюцу, все еще была далека от полного восстановления. Кости срослись, мышцы регенерировали с пугающей скоростью, но фантомная боль от перенапряжения и разрушения тканей во время использования грозового копья пронзателя облаков то и дело простреливала конечность до самого плеча. Самихода за спиной недовольно ворчала, лишенная полноценного пиршества после битвы с расой, его чакра в основном рассеялась, а не была поглощена. Меч чувствовал мой дискомфорт и, казалось, разделял мое раздражение. «Убийство Каге», — размышлял я, глядя на ссутулившуюся спину Мизукаге. «Это событие всколыхнет весь мир Шиноби. Сунагакури не оставит это без ответа. Война, возможно, но это также и возможность. Хаос — питательная среда для тех, кто достаточно силен и умен, чтобы им воспользоваться. Моя сущность, насытившаяся отчаянным сопротивлением расы, сейчас пребывала в состоянии мрачного удовлетворения, но уже предвкушала новые битвы, новую кровь, новую силу. Она всегда была ненасытна. Я думал об Абито, как он отреагирует на устранение одного из ключевых игроков на доске. Это ускорит его планы или заставит их изменить. В любом случае, моя ценность в его глазах должна была возрасти. Мейтеруми шла впереди, опираясь на импровизированный посох. Ее обычно безупречная прическа растрепалась, синее кимоно было местами обожжено и порвано, на лице запеклась кровь, чужая и ее собственная. Но даже в таком состоянии она сохраняла достоинство и несгибаемую волю, присущую Каге. Я видел, как она украдкой бросает на меня взгляды, быстрые, оценивающие, в которых читалась не только усталость, но и что-то еще, что-то новое, чего я раньше не замечал. Беспокойство, или нечто более личное. Интересно, человеческие эмоции всегда были для меня скорее инструментом, чем чем-то, что стоит испытывать самому. Но ее реакция была любопытной. Ао, как всегда, был скалой. Несмотря на ранение, он сохранял бдительность, его единственный глаз с бейкуганом время от времени активировался, сканируя окрестности. Он не произносил ни слова, но я чувствовал исходящее от него напряжение, напряжение опытного воина, уже просчитывающего следующие ходы противника, думающего о защите деревни, о последствиях их кровавой миссии. Наконец, сквозь пелену тумана проступили смутные очертания гигантских стен, окружающих Киригакури. Врата, обычно скрытые иллюзиями и мощными барьерами, были приоткрыты для их возвращения. Стражники на стенах, заметив приближающиеся фигуры, замерли, их силуэты напряглись. Даже на расстоянии я чувствовал их шок и тревогу. Три шиноби вместо целой делегации, возвращающиеся израненными и без Казекаги, чье прибытие в страну железа не могло остаться незамеченным для шпионской сети. Когда мы вошли в деревню, нас встретила гнетущая тишина. Немногочисленные жители, спешившие по своим делам под вечно моросящим дождем, замирали, провожая нас испуганными, любопытными взглядами. Слухи поползут по деревне быстрее, чем лесной пожар. Атмосфера в Кире была и без того напряженной после недавней революции и смены власти. Смерть другого Каге, даже враждебного, могла легко дестабилизировать и без того хрупкий мир. Мы дошли до подножия центральной башни, где располагалась резиденция Мизукаге. Прежде чем разойтись, Мия остановилась. Она медленно повернулась ко мне, ее взгляд был долгим и внимательным. Усталость придавала ее чертам особую хрупкость, но в глубине глаз все еще горел огонь лидера. Акио, ее голос был тихим, немного хриплым, но твердым. Она сделала шаг ближе, сокращая дистанцию между нами. Ао тактично остался чуть позади, делая вид, что осматривает повреждения на стене башни. «Ты отлично поработал. Более чем отлично. Мы все в долгу перед тобой». Я молча смотрел на нее, ожидая продолжения. Ее слова были формальной благодарностью, но тон был другим. Она глубоко вздохнула, словно собираясь с мыслями. «Мне жаль, что тебе достался такой тяжелый бой, и такой противник». В ее голосе прозвучали нотки искреннего, почти материнского беспокойства. Когда ее взгляд задержался на моей неподвижной правой руке, все еще покрытой свежими рубцами от регенерации, она даже сделала едва заметное движение, словно хотела коснуться ее, но в последний момент остановилась. Я видела, на что он был способен, и я видела, чего тебе стоила эта победа. Я лишь коротко кивнул. Признавать слабость или жаловаться было не в моих правилах. Это было необходимо, Мизукаге сама, ровным голосом ответил я. Он представлял угрозу. Угроза устранена. Мия на мгновение прикрыла глаза, затем снова посмотрела на меня, и в ее взгляде появилась сталь, присущая Каге, но смешанная с чем-то новым, мягким. «Тебе нужно немедленно в госпиталь, Акио». «Немедленно, ты слышишь?» Ее голос стал требовательнее, но в нем не было приказа, скорее настойчивая просьба. «Пройди полное обследование, пусть лучшие медики займутся твоей рукой и всем остальным. Не геройствуй, пожалуйста, твоя сила нужна деревне. Ты нужен...» Она слегка запнулась, но быстро взяла себя в руки. «Ты нужен Киригакури в полной боевой готовности». Мои губы тронула едва заметная усмешка. «Ты нужен Киригакури или мне, Мейтеруми?» Мысли текли холодно и расчетливо, но где-то на периферии сознания мелькнуло непривычное ощущение. Ее беспокойство, оно было почти искренним. Для моей сущности это было лишь еще одной гранью человеческой слабости, но для меня, как для стратега, это был интересный фактор. «Я позабочусь о себе, Мизукаге сама», — ответил я, не давая ей однозначного ответа по поводу госпиталя. «Я предпочитал свои методы восстановления». Ми, казалось, поняла, что настаивать бесполезно. Она перевела взгляд на Ао, затем снова на меня. «Всем нам нужен отдых», — сказала она уже более спокойно, обращаясь к нам обоим. «Мы прошли через многое. Я даю всем и вам двоим 3 дня полного покоя. Никаких отчетов, никаких срочных заданий. Восстановитесь. Залечите раны. Приведите мысли в порядок. Мы это заслужили». Она обвела нас усталым, но решительным взглядом. «Через 3 дня жду вас у себя в кабинете. Ровно в полдень. У нас будет много работы. Последствия этого инцидента будут серьезными, и нам нужно быть к ним готовыми». Ао коротко кивнул, принимая приказ. «Я же просто смотрел на Мизукаге, отмечая ее силу воли, ее способность держать себя в руках даже после всего пережитого. Она действительно менялась, становилась настоящим Каге, и, возможно, чем-то большим для меня, чем просто текущий лидер деревни». «Как скажете, Мизукаге сама», — произнес я. Мия кивнула, и на ее губах появилась слабая, почти незаметная улыбка. «Отдыхайте», — сказала она мягче, прежде чем развернуться и медленно направиться ко входу в башню. Ао последовал за ней, бросив на меня короткий, непроницаемый взгляд. Я остался один на пустынной площади под моросящим дождем. 3 дня покоя. Это было неожиданно. И весьма кстати. Мои новые мечники из Офкруже должны были вернуться с первого задания. Нужно было проверить их, оценить результаты. Моя база требовала обустройства. Техники Шинна и новые дзюцу Рантона нуждались в оттачивании. А моя правая рука, да, ей действительно требовалось внимание, но не обязательно в стенах деревенского госпиталя. Я посмотрел на башню, где скрылась Мизукаге. Ее беспокойство, ее почти неприкрытая симпатия. Это могло стать интересным элементом в сложной игре, которая разворачивалась в Киригакуре и за ее пределами. Возможно, этот намек на будущее, как она его видела, был не так уж и плох. В конце концов, даже для такого существа, как я, иметь сильного, преданного союзника рядом могло оказаться полезным. Особенно, если этот союзник – Мизукаге. С этими мыслями я развернулся и направился в сторону своего убежища, скрытого в лабиринтах подземных коммуникаций Киригакури. Впереди были 3 дня относительного затишья перед новой бурей, и я собирался использовать их с максимальной пользой. Глава 141. Буря в пустыне. Деревня скрытого песка. Сунагакури но Сата, резиденция Казекаги. Зал совета в резиденции Казекаги Сунагакури был погружен в тяжелый, удушливый мрак, который, казалось, сочился из самих стен, пропитанных вековой пылью и застарелым отчаянием. Обычно залитый скупым пустынным солнцем, сегодня он был задернут плотными шторами, и лишь несколько тускло горящих масляных ламп подбрасывали дрожащие, пляшущие тени на изможденные лица собравшихся. Воздух был густым от невысказанной ярости, бессильного горя и едкого запаха крепкого чая, который никто так и не пригубил. За массивным столом из отполированного песчаника, где еще недавно восседал 4-й Казека Гераса, сейчас сидела старейшина Чио. Ее лицо, испещренное морщинами, словно карта прожитых лет и пережитых потерь, было непроницаемо, как древняя скала. Но в ее глазах, обычно острых и полных саркастического ума, застыла глубокая, ледяная скорбь. Рядом с ней сидел ее брат Абиза, такой же древний и мудрый, его молчание было красноречивее любых слов. Остальные члены совета, убеленные сединами джоунины ветераны, главы кланов и влиятельные торговцы, чье благосостояние зависело от силы деревни, ерзали на своих местах, не решаясь нарушить гнетущую тишину. Среди них выделялся Баки, элитный джоунин и бывший наставник детей покойного Казекаги. Его лицо под фиолетовыми боевыми отметинами было мертвенно-бледным, кулаки сжаты до побелевших костяшек. Он только что вернулся из страны железа с останками того, что когда-то было 4-м Казекаге. Демон тумана, наконец проскрежетал один из старейшин, его голос дрожал от ярости. Мальчишка, сопляк с окровавленным мечом, как такое могло произойти? Как Казекаге сама, владеющая абсолютной защитой, мог пасть от руки этого выродка из Кири? Этот мальчишка, как ты его называешь, Камаюри-сан, голос Баки был глухим, лишенным всяких эмоций, но от этого звучал еще страшнее, уничтожил отряд наших лучших анбу еще до того, как столкнулся с Казекаги сама. Он владеет самиходой, и его техники были чудовищны. Говорят о черных молниях, о шторме, который он призывал, о нечеловеческой скорости и силе. Говорят, что он двигался так, словно заранее знал каждый их шаг. Чиё медленно подняла голову, ее взгляд обвел присутствующих. Раса был сильным каге, ее голос был тихим, но заставил всех замолчать. Но он был ослеплен яростью и жаждой мести. Он недооценил противника, и он заплатил за это высшую цену, как и наши воины. Мы должны отомстить. Вскочил другой советник, его лицо побагровело. Киригакури должно быть стерто с лица земли. Мы должны собрать все наши силы и обрушить на них всю ярость пустыни. Война. Немедленно. Война. Эбиза впервые подал голос. Его тихий сарказм был подобен уколу ядовитой иглы. И чем же мы будем воевать? Позволь узнать, Хаичидона. Нашим праведным гневом. Что ты имеешь в виду, Эбиза сама? Возмутился Хаичи. Сунагакури, одна из 5 великих деревень. Наша честь поругана. Наша деревня истекает кровью. И не только от этой потери, спокойно, но веско ответила Чиё, прежде чем ее брат успел продолжить. Смерть расы – это не только трагедия, это катастрофа для экономики Суны. Его уникальный кекки гинкай, его способность добывать золотой песок, был одним из основных источников нашего дохода. Золотые рудники, которые он контролировал, теперь бесполезны без него. Даймё страны ветра уже прислал гонца. Он выразил свои глубочайшие соболезнования и уведомил нас о временном сокращении финансирования в связи с нестабильной ситуацией. В зале повисла тяжелая тишина. Каждый понимал, что это значит. Временное сокращение могло легко стать постоянным. Даймё всегда искали повод урезать расходы на шиноби, если не видели в них явной силы и выгоды. Более того, продолжила Чиё, ее голос звучал все жестче, количество миссий, поступающих в Суну, резко сократилось за последние месяцы. После инцидента с похищением Однохвостого и провала на саммите Каге, наша репутация сильно пострадала. Клиенты сомневаются в нашей способности защитить даже самих себя, не говоря уже об их интересах. Война сейчас – это самоубийство. Мы не готовы к полномасштабному конфликту, особенно с Киригакури, которые, судя по всему, под руководством новой Мизукаге и с такими чудовищами, как это Такио, только набирает силу. Но мы не можем просто сидеть сложа руки. Воскликнул Баки, его самообладание наконец дало трещину. В его голосе слышалось боль и отчаяние. Они убили нашего Каге. Они смеются над нами. Никто не говорит о бездействии. Баки, Чиё посмотрела на него с неожиданной мягкостью. Она помнила его еще ребенком, помнила его преданность в деревне. Месть – это блюдо, которое подают холодным и очень расчетливо. Киригакури должно заплатить, но мы сделаем это на наших условиях и в наше время. Она обвела взглядом поникших советников. Временно, до избрания пятого Казекаге, я беру на себя управление деревней. Мой брат Абиза будет моим советником. Первоочередная задача – стабилизировать ситуацию, восстановить доверие даймё и наших клиентов, пусть даже на это уйдут годы, и найти союзников. Союзников? – переспросил один из старейшин. Кого? Каноха погрязла в своих внутренних проблемах и всегда была слишком мягкотелой. Кума. После того, как их Райкаге сбежал с саммита, на них нельзя положиться. К тому же они наши давние соперники. Ивагакури, тихо, но твердо произнесла Чиё. Деревня скрытого камня. У них давние счеты с туманом. Сучикаге Анаки, старый лис, он прагматичен и не упустит возможности ослабить одного из своих конкурентов, особенно если мы предложим ему выгодные условия. Наш общий враг, Киригакури, а конкретнее, этот демон тумана, Акио. Я уверена, Анаки это поймет. Отправьте гонца в Иву, секретного, с предложением о консультациях. Советники переглянулись. План был дерзким, но в нем была логика. Союз с Ивой мог бы изменить расстановку сил. А что касается этого, Акио, чье на мгновение прикрыло глаза, соберите всю возможную информацию о нем. Каждая деталь, каждая слабость, каждый слух. Мы должны знать нашего врага, и когда придет время, пустыня предъявит ему свой счет, и он будет страшным. Деревня скрытого листа, Канахагакури но Сата, кабинет Хокаге. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь жалюзи кабинета третьего Хокаге, освещали клубы ароматного дыма, поднимавшегося от трубки Хирузина Сарутоби. Старый Хокаге сидел за своим столом, заваленным стопками документов, и с усталым вздохом рассматривал очередной отчет. Рядом, в тени, почти сливаясь с ней, стоял Данза Шимура, глава корня Анбу. Его единственный видимый глаз холодно и внимательно следил за каждым движением Хокаге. Внезапный стук в дверь прервал утреннюю рутину. «Войдите», — голос Хирузина был спокоен, но в нем слышалась затаенная усталость. На пороге появился оперативник корня, безликий и безмолвный в своей фарфоровой маске. Он молча прошел в центр комнаты, опустился на одно колено и протянул Хокаге небольшой свиток. Данза едва заметно напрягся. Хирузин взял свиток, сломал печать и быстро пробежал глазами по донесению. Дым из его трубки замер на полпути ко рту. Лицо старого Каге медленно начало бледнеть, морщины на лбу, казалось, стали глубже. Он перечитал донесение еще раз, затем еще, словно не веря своим глазам. «Не может быть», – прошептал он, его голос дрогнул. Он поднял взгляд на Данза, и в его глазах отражались шок и глубокая тревога. «Раса, четвертый Казекаге мертв». Данза не выказал удивления, но его единственный глаз чуть сузился. Он ожидал плохих новостей после провала саммита и поспешного отбытия делегации Кума, но это было из ряда вон выходящее событие. Подробности, его голос был как всегда холоден и лишен эмоций, но в нем прозвучала нотка нетерпения. Убит на обратном пути из страны железа, Хирузин с трудом подбирал слова, вместе со всем своим эскортом, почти со всеми. По донесению наших источников и подтвержденным данным от агентуры в Суне это сделал один человек. Он сделал паузу, переводя дыхание. Шиноби из Киригакури, советник и телохранитель 5-й Мизукаге, юноша по имени Акио, тот самый, которого Раса обвинял на саммите, тот, кто владеет Самихадой. Они называют его «демон тумана». Хирузин отложил свиток, его руки слегка дрожали. Убить Каге одного из 5 – это объявление войны, или нечто худшее. Это прямой вызов всему мировому порядку. Дан замолчал, его мозг лихорадочно анализировал поступившую информацию. Акио, демон тумана, владелец Самихады, убийца Казекаге. Это имя он уже слышал. Молодой, невероятно сильный и безжалостный шиноби, стремительно поднявшийся в рядах Киригакури во время их кровавой гражданской войны. Но чтобы настолько, Киригакури становится все более агрессивным и непредсказуемым, подумал Данза. Это новая Мизукаге, Терумимей, и ее цепной пес Акио, они опасны, очень опасны. Смерть расы создает вакуум власти в Суне, ослабляет их. Это может быть использовано, но кем и как? Этот Акио, он не просто силен, он действует с пугающей эффективностью и безжалостностью. Такой человек, либо ценнейший актив, либо смертельная угроза, которую необходимо устранить как можно скорее. Это ужасно, Хирузин, наконец произнес Данза. Его голос был полон фальшивого сочувствия, которое не могло обмануть старого Хокаге. Сунагакури будет требовать крови. Весь мир шиноби на грани новой войны. Коноха должна быть готова. Готова к чему, Данза? Устало спросил Хирузин, массируя виски. К тому, чтобы снова посылать наших детей умирать на полях сражений, к тому, чтобы снова видеть руины и слезы. Я надеялся, что саммит принесет хоть какую-то стабильность, но он лишь усугубил ситуацию. Стабильность – это иллюзия, Хирузин, отрезал Данза. Сила – вот единственная реальность в этом мире. И пока у Канахи есть сила, у нее есть будущее. Это Такио из тумана, он продемонстрировал новую степень угрозы. Мы должны узнать о нем все. Его способности, его мотивы, его слабости. Корень уже занимается этим. Хирузин тяжело вздохнул. Он знал, что Данза прав в одном, информация сейчас была на вес золота. Но методы корня всегда вызывали у него отторжение. Мы должны призвать к сдержанности, сказал он, скорее самому себе, чем Данза. Отправить соболезнования в Суну. Попытаться предотвратить эскалацию. Хотя, боюсь, это уже невозможно. Он посмотрел в окно, на мирную, залитую солнцем деревню. Как долго еще продлится это хрупкое спокойствие? Смерть одного Каге от руки шиноби другой деревни – это искра, способная разжечь мировой пожар. Имя этой искры было Акио, демон кровавого тумана. Хирузин почувствовал, как по спине пробежал холодок. Мир стремительно менялся, и далеко не в лучшую сторону. Глава 142. Крепость демона и искушение тумана. Прошло 3 дня с момента нашего возвращения из кровавой поездки в страну железа. 3 дня относительного покоя, которые я использовал с максимальной эффективностью. Моя правая рука почти полностью восстановилась благодаря кайбайшоку но дзюцу и нескольким неприятным, но необходимым процедурам, которые я провел сам себе, используя знания, вырванные из шина. Боль ушла, оставив лишь привычную готовность к бою. Сегодня я решил лично проинспектировать строящуюся базу отряда военной контрразведки Киригакури, моего ОВКР, расположенная в нескольких километрах от основной деревни, в уединенной, скалистой долине, скрытой вечным туманом и естественными преградами. Она уже сейчас производила впечатление неприступной цитадели. Я сам выбирал это место, и я сам утверждал каждый аспект ее конструкции. Стены, возведенные из темного, почти черного вулканического камня, который мы добывали в предгорьях ближайшего вулкана, были высокими и толстыми, усиленные печатями барьеров. Никаких излишеств, никакой показной красоты, только суровая, брутальная функциональность. Крепость должна была внушать трепет и отбивать любое желание сунуться сюда без приглашения. Внутри периметра располагались несколько зданий, также из темного камня, соединенных крытыми переходами. Главное здание, моя будущая штаб-квартира и лаборатория, уже было почти готово. Оно возвышалось над остальными постройками, его окна, узкие, как бойницы, были защищены зачарованным стеклом, способным выдержать прямое попадание мощной техники. Внутри – просторные залы для совещаний, мой личный кабинет, оружейная, архив и, конечно же, глубокие подвалы, где я планировал разместить свои медицинские и экспериментальные лаборатории. Подальше от любопытных глаз – казармы для будущих оперативников, детей-сирот, которых я отбирал для ОВКР, представляли собой длинные, одноэтажные строения, рассчитанные на спартанские условия. Минимум комфорта, максимум дисциплины. Рядом располагалась просторная столовая и учебные классы. Пока что дети жили в своих приютах в деревне, но уже через пару недель казармы будут готовы принять первых постояльцев. Особое внимание я уделил тренировочным площадкам. Их было несколько. Огромный плац для общих тренировок и отработки строевых приемов, полоса препятствий, имитирующая различные типы местности, специальный полигон для отработки техник ниндзюцу и тайдзюцу с мишенями и манекенами, и даже небольшое озеро для тренировок на воде. Я хотел, чтобы мои воины были готовы к любым условиям. Когда я подошел к центральному плацу, я увидел группу из 30 детей, возрастом от 8 до 12 лет, которые сейчас проходили свою дневную тренировку. Они были одеты в простую темно-серую форму, их лица были сосредоточены, движения, еще неловкие, но полные старания. Рюга Кабура, мой бывший наставник, стоял перед ними. К моему удивлению, он действительно выполнял просьбу Мей, или мой приказ, как ему было угодно это воспринимать. Сейчас он не гонял их до седьмого пота, а читал им лекцию. Именно поэтому Третья мировая война Шиноби стала одной из самых кровопролитных. Его голос, обычно резкий и командный, сейчас звучал ровно и назидательно. Каждая из великих деревень преследовала свои цели, но никто не хотел уступать. Тысячи Шиноби погибли, целые кланы были уничтожены. Вы должны знать историю, чтобы не повторять ошибок прошлого, чтобы понимать, за что вы будете сражаться, когда станете полноправными защитниками Киригакури. Дети слушали внимательно, их глаза блестели от смеси любопытства и какого-то детского благоговения перед рассказами о великих битвах и героях. Наивные, подумал я, история пишется победителями. И единственная ошибка прошлого, это быть недостаточно сильным, чтобы диктовать свои условия. Но Рюга, по крайней мере, прививал им основы. Это было полезно. Моя сущность внутри равнодушно взирала на эту сцену. Слишком мелкая добыча, слишком сырой материал. Но потенциал был. Неподалеку, на отдельной площадке, тренировались мои 5 мечников тумана. Чиуджура, Курамару, Уми, Гинза и Араши Кайта. 4 дня назад они вернулись со своей первой серьезной миссии, зачистки отдаленных районов страны воды от банд дезертиров, нукининов и прочего отребья, которая расплодилась во время гражданской войны. Судя по их докладу, они справились превосходно, действуя жестко и эффективно. Сейчас они оттачивали свои навыки киндзюцу, их движения были быстрыми, точными и смертоносными. Самихада за моей спиной одобрительно заурчала, почувствовав ауру сильных воинов и пролитой ими крови. Я отметил про себя, что нужно будет уделить им время, возможно, начать передавать им некоторые из моих базовых разработок Рантона, чтобы усилить их боевой потенциал. Они были моими клинками, и они должны были быть безупречны. Ближе к вечеру, когда тренировки подошли к концу, детей-сирот под конвоем нескольких чоунинов отправили обратно в их приюты в деревне. Я стоял на стене своей будущей крепости, наблюдая, как их маленькие фигурки исчезают в тумане. Скоро они будут здесь постоянно, под моим полным контролем. Внезапно рядом со мной материализовался Анбу в стандартной маске тумана. Он уважительно поклонился. Акио-сама, его голос был приглушен маской. Мизукаге-сама ожидает вас в своей резиденции. Немедленно. Я коротко кивнул. Значит, 3 дня отдыха закончились. Интересно, что ей понадобилось так срочно. Иду, бросил я и спрыгнул со стены, направляясь в сторону деревни. Путь до башни Мизукаге не занял много времени. Стражники у входа почтительно расступились. Внутри было тихо. Анбу, вызвавший меня, провел меня до дверей кабинета Мии, поклонившись, исчез. Я постучал. «Войдите», — донесся ее голос. В нем слышались нотки усталости. Я открыл дверь и вошел. Кабинет был погружен в полумрак, освещаемый лишь несколькими свечами и лунным светом, пробивавшимся сквозь большое окно. Мия сидела за своим столом, но не работала. Перед ней стояла початая бутылка саки и 2 небольшие пиалы. Она была одета в простое домашнее кимоно, ее волосы были распущены и волнами не спадали на плечи. Увидев меня, она слабо улыбнулась. «А, Акио, проходи», она кивнула на стул напротив себя. Затем посмотрела на 2 анбу, стоявших в тени у стен. «Можете быть свободны до утра, и чтобы ни одна душа меня не беспокоила». Охранники молча поклонились и растворились в тенях. «Мы остались одни». «Присаживайся», — повторила она, наливая саке в обе пиалы. Одну она пододвинула ко мне. «Выпей со мной». День был долгим. Я сел, взял пиалу. Аромат дорогого саке ударил в нос. Я не был большим поклонником алкоголя, но отказывать не стал. Это было частью игры. «Что-то случилось, Мизукаге-сама?» — спросил я, делая небольшой глоток. Саке было крепким, с тонким цветочным послевкусием. Мии тоже отпила, ее взгляд был устремлен куда-то вдаль, за окно, на туманные крыши Киригакури. «Случилось?» — она усмехнулась. «Да каждый день что-то случается, Акио. Доклады, приказы, жалобы, интриги совета старейшин, нехватка ресурсов, угроза извне. Иногда мне кажется, что эта башня скоро погребет меня под собой. Я и не думала, что быть Каге – это такая изматывающая ноша». Она снова наполнила свою пиалу и мою, хотя я едва пригубил. «Ты даже не представляешь, как я иногда завидую твоей свободе». Она посмотрела на меня, и в ее глазах блеснул какой-то странный огонек. «Просто идти и делать то, что считаешь нужным, без оглядки на политику, на чужое мнение. У всего есть своя цена, Мизукаге-сама», — ровно ответил я. «Моя свобода оплачена кровью, чужой и своей». «Знаю», — она кивнула, ее взгляд стал более серьезным. «И я благодарна тебе за то, что ты делаешь для деревни, за то, что ты сделал там, с расой. Ты спас нас всех от позора, а возможно, и от уничтожения. Хотя последствия этого они еще долго будут нас преследовать». Она отставила пиалу и подалась немного вперед, ее кимоно слегка распахнулось, открывая вид на гладкую кожу ключиц. «Но сейчас я не хочу думать о последствиях», ее голос стал тише, интимнее. «Я просто устала, Акио, устала быть Мизукаге, устала быть сильной, иногда хочется просто забыться». Она медленно протянула руку и коснулась моей руки, лежавшей на столе. Ее пальцы были теплыми, кожа нежной, это было явное приглашение. Мои инстинкты хищника тут же оценили ситуацию. Она была уязвима, и она хотела меня. Симпатия, привязанность, или просто желание снять напряжение с тем, кто кажется ей достаточно сильным, чтобы выдержать ее слабость, пронеслось в моей голове. Мне было, по большому счету, все равно на ее мотивы. Эмоции были для меня чуждым языком, но физиология, растущий организм, как говорится, требовал своего. Гормоны играли свою незамысловатую мелодию, к которой я обычно не прислушивался, но сейчас почему бы и нет. Это могло быть полезно, укрепить ее привязанность, сделать ее более податливой. Моя сущность внутри одобрительно заурчала. Не кровь, не битва, но тоже своего рода поглощение. Я не ответил на ее слова. Вместо этого я накрыл ее ладонь своей, мои пальцы сомкнулись на ее запястье. Ее кожа была такой мягкой по сравнению с загрубевшей кожей воинов или чешуей самиходы. В ее глазах вспыхнуло удивление, смешанное с предвкушением и толикой страха. Она всегда боялась меня, даже сейчас, в этот момент интимности. И это было возбуждающе. Я поднялся, увлекая ее за собой. Она не сопротивлялась, ее дыхание стало прерывистым. Я подвел ее к широкому дивану, стоявшему в углу кабинета. Одним движением я заставил ее лечь, нависая сверху. Лунный свет падал на ее лицо, делая кожу почти прозрачной, глаза темными омутами. «Акио», — прошептала она, ее голос дрожал. Я не дал ей договорить. Мои губы накрыли ее губы, властные, требовательные, не оставляющие места для сомнений. Это был не поцелуй нежности, это был поцелуй обладания. Она ответила с отчаянием и страстью, ее руки обвились вокруг моей шеи, притягивая меня ближе. Одежда полетела на пол. Саке было забыто. В эту ночь кабинет Мизукаге стал свидетелем не только политических интриг, но и первобытной, животной страсти, где не было места словам, не было места чувствам, только жажда, только мгновенное удовлетворение, только столкновение двух одиночеств под покровом кровавого тумана Киригакури. Для нее это, возможно, было попыткой найти утешение. Для меня, лишь еще одним способом утвердить свою власть и утолить мимолетный, почти механический импульс. Глава 143. Крепость демона и новые игроки. Прошел месяц с того дня, как золотой песок четвертого Казекаги окрасил снега страны железа багрянцем. Месяц напряженного, почти оглушающего затишья, повисшего над великими нациями шиноби. Сунагакури, вопреки ожиданиям многих, не предприняла никаких ответных действий. Лишь глухие слухи доносились из пустыни. О скорби, о внутренних распрях, о старейшине Чиё, взявший бразды правления в свои морщинистые, но все еще сильные руки. Мир замер, затаив дыхание, словно в ожидании неизбежного урагана. Даже Обито, мой таинственный кукловод в маске, затих. Ни новых приказов, ни угроз, ни туманных намеков. Это было нетипично и настораживало. Зато его организация, Акацуки, ранее действовавшая из глубокой тени, начала все чаще заявлять о себе. Теперь они позиционировали себя как элитная наемная сила, готовая выполнить любую, даже самую грязную работу за соответствующую плату. Их флаги с красными облаками все чаще замечали в зонах конфликтов малых стран. Обито менял тактику, и мне предстояло понять, какую роль я играю в его новых планах. Но это затишье было мне на руку. Оно дало мне время. Время строить, время обучать, время укреплять свою власть. Моя база ОФК, высеченная в скалах и тумане, теперь была полностью готова. Это была не просто военный объект, а настоящая цитадель, мой личный бастион в сердце страны воды. Каждый камень, каждая балка, каждая защитная печать были установлены под моим неусыпным контролем. Дети-сироты, отобранные мною из приюта в Кире, теперь жили здесь. Их смех и крики во время игр больше не разносились по сиротским домам, теперь их сменили звуки ударов на тренировочных манекенах, лязг стали и монотонные голоса наставников. Я с самого начала ввел для них строжайшую дисциплину. Помимо изнурительных тренировок и теоретических занятий, каждый ребенок, достигший 10 лет, заступал в наряд по охране и обороне базы. Разумеется, я не питал иллюзий, случись реальное нападение, эти дети стали бы лишь пушечным мясом. Но цель была иной. Я хотел вытравить из них беззаботность, вбить в их юные головы понимание ответственности, суровой реальности службы шиноби. Караульная служба – это не игра, это первая линия обороны, это глаза и уши отряда. От их бдительности зависит жизни. Иногда я устраивал внезапные проверки. Сегодня был один из таких дней. Под покровом утреннего тумана, еще до рассвета, я бесшумно скользнул вдоль внешнего периметра. На одной из сторожевых вышек, укрытой маскировочной сетью, должны были нести вахту двое 12-летних мальчишек. Я приблизился, используя все свои навыки скрытности. Один из них, прислонившись к опоре, откровенно дремал. Его голова то и дело падала на грудь. Второй, хоть и бодрствовал, но рассеянно смотрел куда-то в сторону, вместо того, чтобы внимательно сканировать сектор обзора. Мое появление было для них как удар грома. Сонный часовой вскочил, испуганно хлопая глазами, второй замер от ужаса, выронив кунай. Я ничего не сказал, просто смотрел на них своим обычным, холодным взглядом, от которого, как мне говорили, даже у опытных джоунинов стыла кровь в жилах. Наказание последовало на утреннем построении, при всех. Эти двое были выведены перед строем. Я не кричал, не угрожал. Я просто констатировал факт их преступной халатности. А затем мои мечники, по моему приказу, высекли их розгами, не до смерти, но достаточно сильно, чтобы рубцы на их спинах и в их памяти остались надолго. Слезы, боль, унижение – все это было частью обучения. Остальные дети стояли бледные, сжав кулаки, но никто не смел издать ни звука. Они должны были понять, ошибка одного – это угроза для всех. Караульная служба – самая ответственная, и расплата за нерадивость будет жестокой. Но была и другая сторона. Тех, кто нес службу безупречно, я поощрял. Несколько дней назад я лично вручил лучшему караульному прошлой недели новый, идеально сбалансированный танто из моей личной коллекции и дополнительную порцию сладкого на ужин. Дети должны были видеть не только кнут, но и пряник. Страх и желание выделиться – отличные мотиваторы. Тренировки шли полным ходом. Мы уже приступили к самому важному – пробуждению и контролю чакры. Рюга Кабура, скрипя сердце, но подчиняясь приказу Мизукаге и моему негласному давлению – вел эти занятия, и я должен был признать, он делал это неплохо. Некоторые из детей, особенно те, в ком текла хоть капля крови из кланов шиноби, уже начали проявлять первые признаки контроля над внутренней энергией. Их глаза горели азартом, когда им удавалось удержать листок на лбу или направить слабый поток чакры в кончики пальцев. Я внимательно наблюдал за каждым, отсеивая зерна от плевел, выискивая будущих монстров, которых смогу отточить под свои нужды. Хорошей новостью стало и пополнение в рядах моих подопечных. После инцидента с расой, который многие кланы Кири, очевидно, расценили как демонстрацию моей растущей силы и влияния, главы кланов Юки, Теруми и еще нескольких менее значительных семейств добровольно отправили ко мне по 3 ребенка из своих родов. Все они уже имели базовую клановую подготовку, что значительно облегчало их интеграцию. Теперь под моим началом было 43 юных души, готовых стать инструментами моей воли. Моя сущность внутри одобрительно урчала, чувствуя этот растущий потенциал, эту концентрированную молодую энергию, которую я буду формировать по своему усмотрению. Мои пять мечников также не сидели без дела. Они не только ежедневно по несколько часов занимались с детьми основами тайцзюцу и киндзюцу, но и сами тренировались до изнеможения, оттачивая свои навыки и изучая новые техники, которые я им периодически подбрасывал. Скоро я отправлю их на новые, более сложные задания. Им нужна была постоянная практика, кровь и реальные боевые условия, чтобы не застаиваться. Что касается моих отношений с ми, они были сложными, или, скорее, простыми с моей точки зрения и сложными, с ее. Она определенно что-то ко мне чувствовала, в ее взглядах, в ее случайных прикосновениях, в том, как она искала моего общества под предлогом обсуждения важных дел деревни, сквозила не просто симпатия, а нечто более глубокое, почти отчаянное. Для меня же она оставалась в первую очередь Мизукаге, ценной фигурой на шахматной доске, пешкой, которую я мог двигать в своих интересах. Ну и, конечно, средством для успокоения гормонов, как выразился бы какой-нибудь обыватель. Иногда, после особенно напряженных дней, она приглашала меня в свой кабинет под предлогом отчета или срочного вопроса, и эти встречи часто заканчивались в ее спальне. Для нее это, видимо, была отдушина, способ сбросить напряжение и почувствовать себя желанной. Для меня, не более чем физическая разрядка, лишенная каких-либо эмоций. Я не испытывал к ней ничего, кроме холодного расчета и мимолетного удовлетворения инстинктов. И, кажется, ее это ранило, хотя она и старалась этого не показывать. Но это были ее проблемы. Вечером того дня, после очередной инспекции базы и разноса, устроенного нерадивым поварам в столовой, я сидел в своем кабинете, просматривая отчеты о поставках продовольствия и вооружения. Мир снаружи мог сколько угодно пребывать в обманчивом затишье. Здесь, в моей крепости, шла непрерывная работа по созданию новой силы. Силы, которая будет подчиняться только мне. И когда буря, наконец, грянет, я и мои воины будем к ней готовы. Глава 144. Голоса из цитадели демона. Утро в цитадели отряда военной контрразведки Киригакури всегда начиналось до рассвета, с пронзительного звука сигнального рога, эхом отражающегося от холодных каменных стен. Этот звук вырывал из сна даже самых крепко спящих, знаменуя начало еще одного изнурительного дня под неусыпным надзором Акио-самы. Курамару Акачи, один из пяти мечников тумана под началом Акио, уже стоял на тренировочном плацу, его дыхание вырывалось белыми облачками в стылом утреннем воздухе. Рядом с ним его товарищи, Чиуджура, Уми, Гинза и Араши Кайта, занимали свои позиции. Их тела, покрытые шрамами от прошлых битв и свежими синяками от вчерашних спаррингов, двигались с отточенной грацией хищников. Сегодняшнюю утреннюю тренировку вел сам Акио-сама. «Он не человек», — думал Курамару, отражая очередной молниеносный выпад Акио, который использовал для спарринга простой деревянный боккин, но вкладывал в него силу, способную сломать сталь. Он демон во плоти. Каждый его удар, каждое движение — само совершенство, сама смерть. Курамару считал себя опытным мечником, ветераном многих сражений, но рядом с Акио он чувствовал себя не более чем учеником. Тренировки с ним были сущим адом, но они же и делали их сильнее. После миссии по зачистке страны воды, где им пришлось столкнуться с отчаявшимися нукининами и безжалостными бандитами, Курамару понял, насколько вырос его собственный навык. Страх, который внушал Акио, трансформировался в нечто иное, в извращенное уважение и жгучее желание стать таким же сильным, таким же неудержимым. Акио отбил его атаку с такой силой, что боккин Курамару едва не вылетел из рук. «Твоя концентрация слабеет, Акачи», — голос Акио был ровным, лишенным эмоций, но от него по спине пробегал холодок. «Думаешь о вчерашней добыче, или уже мечтаешь о следующей? На поле боя такие мысли стоят в жизни, твоей и твоих товарищей». Курамару стиснул зубы, поклонился. «Прошу прощения, Акио-сама, больше не повторится». Он видел, как Акио перевел взгляд на Чиуджура, который, несмотря на свою природную робость, сейчас сражался с Гинза с отчаянной решимостью. Мальчишка быстро учился, как и все они. Под взглядом демона иначе было нельзя. Позже тем же утром Рюга Кабура стоял перед строем из 43 детей на учебном плацу. Он объяснял им основы тактического взаимодействия в группе, используя деревянные фигурки на большом песчаном макете местности. Дети, одетые в одинаковую серую форму, внимательно слушали, их юные лица были серьезны не по годам. Среди них выделялись 13 новичков, отпрыски кланов Юки, Теруми и других, присланные сюда своими родителями то ли в знак лояльности Акио, то ли из страха перед ним. Эти дети уже имели начальную подготовку, и это было заметно. Формовка душ, с горечью подумал Рюга, глядя на этих детей, которых он когда-то надеялся обучать истинным ценностям шиноби Киригакури. Акио превращает их в своих бездушных солдат, в свои клинки. Он вытравливает из них сострадание, милосердие, оставляя лишь дисциплину, эффективность и страх. Рюга помнил Акио другим, талантливым, но замкнутым мальчиком в академии. Он видел тьму в нем тогда, но даже представить не мог, во что она разовьется. Теперь этот мальчик был его негласным командиром, чудовищем, держащим в своих руках судьбу этих детей и, возможно, всей деревни. Иногда Рюга замечал, как Акио наблюдает за тренировками истине, словно невидимый хищник. Его присутствие ощущалось почти физически, заставляя и детей, и самого Рюгу работать на пределе. Бывший джаунин ненавидел то, что делает Акио, но, как ни парадоксально, он видел и результаты. Дети становились сильнее, дисциплинированнее. Некоторые из них, самые талантливые, уже начинали пробуждать свою чакру, их глаза загорались тем же опасным огнем, что он видел в глазах самого Акио. Была ли это надежда для Кири, или предвестие еще более темных времен, Рюга не знал. Он просто выполнял свою работу, пытаясь вложить в этих детей хоть что-то, кроме слепого подчинения и жажды крови. Но с каждым днем это становилось все труднее. После занятия Акио подошел к нему. «Прогресс есть, Кабура-сенсей», — констатировал он, его голос был как всегда бесстрастен. «Но они все еще слишком мягкие. Уделите больше внимания боевым рефлексам и умению работать в команде под давлением. На следующей неделе я устрою им неожиданную проверку». Рюга лишь кивнул. Спорить с Акио было бесполезно и опасно. Акане, 11-летняя девочка с большими испуганными глазами, стояла на страже у восточных ворот базы. Рядом с ней, такой же напряженный, замер ее напарник, Тара. Это была их первая караульная смена после того, как Акио сама при всех наказал тех двоих мальчишек. Воспоминание о свисте Роско и криках до сих пор вызывало у Акане дрожь. Она изо всех сил старалась не моргать, вглядываясь в туман, боясь пропустить малейшие движения. «Я не должна ошибиться», — стучало у нее в висках. «Я не хочу, чтобы меня наказали. Я хочу быть сильной, как Уми-сенсей». Уми, одна из мечниц Акио-самы, иногда проводила с девочками занятия по гибкости и владению короткими клинками. Она была такой сильной, такой уверенной. Акана мечтала стать такой же. Вчера был хороший день. Акио сама лично похвалил ее за успехи в освоении базовых техник управления чакрой и подарил ей небольшой мешочек с сушеными фруктами. Это была такая редкость, такая награда. Она поделилась им с Тарой и своей лучшей подругой Мией. Этот маленький знак внимания от самого Акио Самы придал ей сил. Он не только наказывал, он замечал и тех, кто старается. Внезапно в тумане что-то мелькнуло. Акана вскрикнула, сердце ухнуло в пятки. Тара тоже напрягся. Его рука потянулась к кунаю, но это оказался всего лишь заяц, выскочивший из кустов. Дети облегченно выдохнули. Акана почувствовала, как краска стыда заливает ее щеки. Она чуть не подняла ложную тревогу.